Последние совершенно уже беспомощные слова застали его товарищей врасплох. Махнач был главным, и все бестолково заметались. Один бросился к трактору, второй, самый молодой, схватил стоявшую чуть в стороне рядом с бензопилой двустволку и выжидающе замер, а третий, тот самый, что командовал погрузкой и всей своей сноровкой и видом выдававший свое нездешнее городское происхождение, с красивым даже иконописным лицом спокойно прислонился к прицепу и, посмеиваясь, как бы затаился в ожидании. Под четырьмя парами внимательных настороженных глаз лесник спокойно подошел, любовно похлопал ладонью по шелушившемуся боку ровного соснового бревна, прикинул его длину на глаз. «Хороший лесок», — вполголоса, как бы сам себе сказал он, еще раз по-хозяйски оглядывая прицеп с бревнами. «Поди кубиков на 10 навалили, а? Как думаешь, Фрол?» Обратился он прямо к Махначу, доставшему и закурившему измятую сигаретку. Тот закашлялся, затем зло плюнул себе под ноги. «А ты, дед, откуда знаешь, как меня звать?» Теперь уже с нескрываемой злобой спросил он, и глаза его, еще секунду назад растерянные, бегающие, вспыхнули и тяжело, с откровенной угрозой, остановились на леснике. «Знаю, кто ж тебя такого знаменитого не знает?» — не сразу отозвался Захар и опустился на то же бревно, что и Махнач, только в отдалении от него. Ружье у него оставалось за спиной, торчало стволом в небо, и он лишь поправил приклад, чтобы сидеть было удобнее. Казалось, он расположился надолго, и это окончательно вывело из себя Махнача. Вскочив, он ожесточенно обеими ногами затоптал брошенную сигарету, понимая, что победа остается за тем, кто быстрее овладеет положением, он быстро, воровато огляделся. Взгляд его еще раз остановился на сухой фигуре лесника с жилистой стариковской шеей, с выпиравшими из-под выношенного пиджака костлявыми плечами, с длинным лицом, изрезанным глубокими заросшими седой щетиной морщинами. И первоначальный страх его прошел. Его начала разбирать досада. Вскинув тяжелую голову, еле сдерживаясь, не упуская лесника из виду, он привычным цепким взглядом снова скользнул вокруг. Он еще не понимал намерений старого лесника, но что-то в последний момент помешало ему издевательски захохотать. Захара по-прежнему хорошо знали далеко окрест, и не только в своем районе, но и в соседних, во всей области. А после гибели его ученого сына Николая за спиной у Захара стояла, простиралась какая-то немеренная жуткая глупь. И хотя он спокойно помаргивал сейчас начинавшими выцветать глазами, Махнач окончательно смешался. Парень, схвативший было при появлении Захара ружье, тоже как-то неловко, поспешно сунул его назад в кусты, затем, не отрывая ярких изумленных глаз от Захара, придвинулся к нему ближе и остановился, как-то бессмысленно улыбаясь. Остальные двое чувствовали себя не лучше, ведь ко всему, что в самом деле присутствовал в жизни Захара, его судьбу намертво вросло и много такого, что приписывал ему просто народная молва, и чего никогда в жизни его не было и не могло быть. Так, например, после смерти своей старухи Ефросиньи, вместо того, чтобы воспользоваться всяческими положенными ему от государства благами, он сделал нечто совсем уж непонятное и труднообъясняемое. Забился в глухомань зежских лесов и не побоялся поселиться на кордоне, где незадолго перед тем зверски вырезали всю многочисленную семью лесника Власа, что уже само по себе прибавило в народном мнении к судьбе Захара фантастическую окраску. А со временем слухи разрослись до невероятных размеров, особенно когда за дело принялись досужие, полные энергии от невиданных свалившихся на них пенсионных благ, старухи из окрестных сел в очередях за молоком или хлебом. Судачили о многом и о том, что он на старости лет живет с известной дурочкой Феклушей, и у них каждый год рождается получеловек-полузверь, которого они тайно и скармливают рыбам в лесных озерах, а все больше топят свое диковинное потомство в том самом провале, где дна то ни хоть 100 лет не достигнешь, и что сам Захар в определенные дни, перескочив 3 раза сам через себя, бродит по чащобе медведем, и лучше в такие моменты ему не попадаться. Становится он кровожаден и никого не щадит, ни старого, ни малого. А то часто стоит ему только захотеть и взглянуть, и любой встречный тотчас каменеет. Ни рукой ему не двинуть, ни пальцем шевельнуть. И что с этим он ничего не может поделать, лишь страшно кричит по ночам от звериной тоски. И что определено ему такое за старые грехи и за то, что пошла от него порода, решившая вознестись выше самого неба, и что его самого ожидает совсем уж нечеловеческий конец, без смерти обратиться в ночного зверя и до окончания земли бродить и томиться в лесной чаще, пугать и доводить до ума исступления сбившихся с пути и блуждающих по лесу, и особенно девок и молодых баб, до которых в своей жизни был он неугомонный охотник. Само собой, мало кто верил всем этим шушуканьям сельских краснощеких пенсионерок, поневоле томившихся от безделья, от ранней пенсии, от нерастраченной еще в работе силы, от отсутствия давно перемерзших от самогона собственных мужиков. Но кое-что и прилипало, усиливая без того множившиеся круги, тем более что именно в год появления Захара на кордоне зежские леса облюбовал молодой, уже начинавший матереть медведь. Когда и как он появился, никто не знал, но со зверем в самых неожиданных местах встречались, и он уже получил уважительное прозвище хозяина. Все это мелькнуло в голове Махнача, и его подручных в какой-то мере объяснило безрассудное поведение Захара, его бесстрашие перед лицом 4 здоровых мужиков в глухом лесу. Очевидно, это почувствовал и сам лесник. «Ну что, мужики?» — спросил он, вдавливая каблуком сапога окурок в землю и тщательно его перетирая. «Будем делать. Кой черт вас под руку пнул? Гляди, от дурости, каких 4 дерева загубили? В заповедном месте-то!» Как-то тяжело, словно всхлипнув всей грудью, Махнач вздохнул и опять опустился на бревно. Теперь уже ближе к Захару. Покосился на него раз и другой. «Дед! А, дед, неужто ты нас с того?» — спросил он, выразительно придавив кору бревна плоским ногтем большого пальца. «Ты давно, фрол, из-за решетки выбрался?» — вместо ответа спросил лесник. «Ты меня, дед Захар, за старое-то не трожь!» — засопел Махнач и угрюмо плюнул перед собой. «Старое тут ни при чем!» «Я тебе, фрол, не за старое!» «За новое, спрашиваю», — сказал лесник спокойно. «Кому-кому, а тебе пора бы закон знать. Не насиделся, дубинушка?» «А что мы такое сделали?» — возмутился Махнач, опять переходя в наступление. «Ты вон своих всех по Москве расселил. Живут себе там, поживают. Побольше нашего воруют. Даже царское добро из музеев порастащили. Пограбили всякие там народные благодетели, и никто вроде не видит, никакой милиции на них нету. Раньше-то и цари так не безобразничали, свой карман от государственной-то казны различали. Ну вот-вот, один фрол Поскрехин все тебе видит», — сказал лесник, с неожиданным интересом поворачиваясь к Махначу. «Народ видит», — гнул свой Махнач, — «рыба с головы гниет, а закон должен быть один на всех». Им там вверху все можно, любую пакость тебе покроет. А ты тут за какое-то паршивое бревно распинаешься. А уж лес, он совсем не чей, что твой, что мой, что вон его, — кивнул он на одного из своих товарищей. Лесник, слушая, вроде бы согласно кивал, и все с большим интересом поглядывал на Махнача, разгоревшегося, даже помолодевшего от прихлынувшего вдохновения. «Ты, дед Захар, народу поперек горла не становись, ты хоть и заговоренный, — брешут, — вроде в огне купанный, а народ и тебя пересилит». «Народ, может, и пересилит. Да что-то народа я тут не вижу». «Может, ты народ?» — спросил лесник, про себя удивляясь, в какую диковинную сторону может повернуть человека тюремная наука. «Ну-ну, я тоже народ», — важно сказал Махнач и в подтверждение своих слов с ожесточением вонзил скособоченный каблук в мягкую лесную землю. «А с народом, дед Захар, ты лучше не шути. Народу, хоть он и дурак, тоже продых надо давать». Так что иди, откуда пришел. Никого ты не видел, ничего ты не слыхал. Старый ты, дед Захар, глухой, слепой. Тебе помирать надо. Загостился. Понятно? Понятно, — сказал лесник. Что правда, то правда. Только я не виноват в том. Вот ты хорошо, — обрадовался Махнач и облегченно вздохнул. А если что, мы тебя, дед Захар, не обидим. Ну, будь здоров, а то солнце вон куда подбирается. Договорились? «Нет, фрол, не договорились», — вздохнул и лесник. «Нельзя нам договориться, ты ведь по волчьи живешь, и их тому же учишь», — махнув рукой, указал он на ждущих в стороне сотоварищей Махнача, тотчас ставших глядеть куда-то в разнобой, только не на лесника и не друг на друга. «Добро бы на хорошее дело», — тяжело шлепнул лесник по бревну, шелушащемуся тонкими, дрожащими от малейшего движения воздуха струйками коры. «А то ведь на баловство продадите да пропьете. Ты вот распинаешься, на Москву киваешь, на всякое там высокое начальство, а ты лучше на себя-то глянь. 4 здоровых дерева загубил. Пришел бы на кордон, я бы тебе больные, вредные для леса показал. Бери, только вывози». А так бардак получается. Я тебе, фрол, в лесу безобразничать не дам. Я перед ним в ответе. Ты глазами не жги, так и быть. На первый раз я вот этих дураломов пожалею. Лесник кивнул в сторону все так же переминавшихся с ноги на ногу парней и решительно встал, еще раз подчеркивая, что разговор закончен. Встал и Махнач, тяжело свесив длинные руки с увесистыми кулаками. Крутая жилистая шея у него медленно багровела. Между ним и Захаром словно появился какой-то непроходимый водораздел. По своему необузданному дикому характеру Махнач давно должен был сгробастать занозистого лесника, сорвать с него ружье и отправить во свояси, хорошенько пнув тощий зад. Однако он знал, что не сделает этого вообще, никакого вреда леснику не сделает, потому что удерживал не сам лесник и не закон, бывший на его стороне, а что-то другое, что стояло за спиной у самого деда Захара и что нельзя было объяснить словами, то, чего никак нельзя было и переступить». Махнач от бессильной злобы со всего маху саданул носком сапога в сосновое бревно, на котором только что сидел, сморщился от боли и, припадая на ушибленную ногу, бешено заковылял в сторону. Глаза у него туманила боль. Он тяжело глядел на самого молодого, осмелившегося захохотать напарника, вязко сплюнул в его сторону. Смешливый парень сразу затих. Махнач спросил Захара почти спокойно. «Порешили, что делать будем, дед?» «Порешили, акт составим», — сказал лесник. «Подпишите, лесок скатите и мотайте на все 4». У Махнача от такой наглости, казалось, опять перехватило дыхание, и он, сдерживаясь, изобразил на лице улыбку. «Так прямо и подпишем», — протянул он, продолжая скалиться. «А где ж твоя бумага? Ты, может, еще и писать умеешь, дед Захар?» «И бумага найдется», — пообещал лесник и полез в боковой карман. «И писать умею,